и мертвый мужик под иконой, и синий язык свечи, и суетня ржи на жарком ветру, и белая церковь, и туча, и пыль в деревенской глуши. О Сергее Есенине. 75 лет со дня смерти Достоевского. А мне хотя бы час, хотя бы миг после смерти. Запомнил гипсовый бюст Сократа в актовом зале гимназии. Широкий лоб, могучий череп, праздный взгляд болтуна. Очень уютный старик. Его никогда не забудут русские гимназисты. Меблирашка-маяк на Рождественке. Улица в Старой Москве. Длинная узкая комната, диван, обитый розовым плюшем, жестяной умывальник, провонявший уриной и мылом. На стене орликин в полумаске, загаженный мухами. За окном вечерний снег, фонари. Здесь я бормотал стихи, думал о самоубийстве, плакал, как малый ребенок. Житейское, милое, страшное. Прочел Жана Кристофа и так устал, сколько накричали люди. Я вышел на улицу вновь, в мороз, в тишину, в прекрасный окоченевший мир, и разом отдохнул. А вы говорите, литература, искусство. Вся ее жизнь на слова Апухтина. Милая-милая барышня. Дорога тебя ждет, счастлив будешь, долго жить будешь. Дай денежку, еще погадаю, все расскажу, правду скажу. Глядит на меня цыганка, пыльная, что дорога, темная, что мощи. Лохмотья на ней синие, желтые, красные, полевые цветы в засуху. Невеста ждет тебя, красавица с приданым, дай денежку. Ну дай же, не дашь? Смерть ждет тебя! Вскрикнула и рассмеялась чистым детским смехом. Ушел поезд. Только фонарь мигает в хвосте, утопая в черной дыре ночи. Я остался совсем один на глухой российской станции. На стене последний царь. Внизу чудовище-самовар из стада стаканов. Сонный буфетчик, провонявший махрой и водкой, глядит на меня осовело. Высокие окна схвачены утренней бледностью. За окном бежит дорога, пахнет росой и железом. Дальше в синеве леса чуть краснеют жесткие кудри дерев. Раннее утро в уездной глуши начала века. Я разбросал крошки хлеба на окне, чтобы приманить голубей. С какой настороженностью приближались они к источнику жизни. Каждую крошку они покупали ценой потрясения. Но ведь в каждой крошке хлеба крылья, сердце, глаза, в каждой крошке жизнь... И они слетаются к окну, дрожа мелкой предсмертной дрожью. У них нет выбора. Ночью в полубреду показалось, будто дверь в комнату настежь. За дверью черно, огонь, туман, звезды. И вдруг, как в луче прожектора, стол, уставленный яствами, куличи, занесенные сахарным снегом, яйца крашеные и бутылки с причудливыми пробками. Пасхальный стол начала века. А тут еще колокольный звон до полыхания свечей на улице. Еще живы царь с царицей. Засилие еще купцов и дворян на девичьем кладбище. Революция только начинается. Слабым, далеким голосом. Отречемся от старого. Все простил Лев Толстой Хаджи Мурату. Наполеону ничего. Потому что Хаджи Мурат разбойничал от души, Наполеон — от ума. В дневнике Жюля Ренара много остроумной печали и поверхностной глубины. Чуть бы снять лаку, чуть бы взлохматить живопись Брюлова, вот был бы художник. Однажды кто-то принес художнику Александру Иванову тетрадь удачных карикатур. Иванов долго их рассматривал и вдруг, подняв голову, промолвил. Христос никогда не смеялся. близится гроза.